Глава 481. Причины. «Что ты с ними сделаешь?» Глядя, как Цзуи по очереди выхватил из машины двоих мужчин и бросил их на пол словно мусор, Чиньвэнь заволновалась, так как боялась, что Цзуи расшибёт их насмерть. Разумеется, она не сочувствовала двум злоумышленникам, пытавшимся её похитить, но беспокоилась, что Цзуи в порыве гнева совершит какую-нибудь глупость и нарушит закон, а это того не стоило. «Об этом не тревожься». А Цзуи понимал, о чём думает Чиньвэнь. Он с улыбкой сказал: «Я сейчас отвезу их в полицейский участок». «Тогда ладно». Чиньвэнь облегчённо вздохнула. «Мне с тобой поехать?» Она считала, что должна дать устные показания в роли потерпевшей. «Не нужно», — Цзуи произнёс. «Езжай на работу. С этим делом я помогу тебе разобраться». «Ага». Немного поколебавшись, Чиньвэнь всё-таки решила довериться Цзуи. Проводив взглядом, как её автомобиль выезжает из подземного гаража, Цзуи достал из пространственного кольца свой джип. Он открыл багажник и забросил туда не имевших возможности пошевелиться мужчин, после чего направился в центральное полицейское управление. Точнее, будет сказать, направился в экстрабюро, располагавшееся под полицейским управлением. Будучи главным консультантом Джидзянского экстрабюро, Цзуи имел те же полномочия, что и начальник экстрабюро Уюньцзянь, а будучи альфой, он превосходил Уюньцзяня по власти. И хотя Цзуи крайне редко пользовался своей властью, отдать двух похитителей на допрос в экстрабюро было для него всего лишь пустяковым делом. За допрос отвечал высокий худощавый мужчина с нежными чертами лица. Его звали Цзэн Тао. Он являлся психическим экстрадинаром класса С. Справиться с двумя обычными людьми ему было проще простого, даже если у них крепкое сознание. Цзуи следил за всем процессом допроса. Ему требовалось выяснить не так много вещей, а Цзэн Тао был весьма способным экстрадинаром. На самом деле, если последнему дать достаточно времени, то он сможет вытянуть из допрашиваемых самые их постыдные поступки. Только в этом не было необходимости. Эти два похитителя были из аналитика консалтинговой фирмы под названием «Прилёт». Эта фирма внешне занималась юридическим консультированием и бизнес-анализом, а в действительности совершала грязную полулегальную работу. Если им достаточно заплатить, они не гнушались нарушить закон. Вдобавок, они не боялись расследований против них, поскольку фирма была пустышкой, её настоящие сотрудники скрывались в тени и приступали к работе только когда получили задание. 5 лет назад фирма «Прилёт» получила крупную сумму денег с заданием найти одного человека. Этим человеком была Гу Юньси. Однако Гу Юньси хорошо скрывалась, сотрудники «Прилёта» провели расследование и, хотя нашли немало зацепок, так и не сумели выполнить задание. Но наниматель не отменил оплату, наоборот, увеличил сумму вознаграждения, ввиду чего фирма продолжила поиски. Им требовалось найти Гу Юньси живой или мёртвой. Далее сотрудники «Прилёта» по зацепкам вышли на Чиньвэнь, но к тому времени Чиньвэнь уже скрывалась под чужим именем, из-за чего её преследователи снова остались ни с чем. Это был настоящий позор для «Прилёта», но наниматель всё не сдавался, а потому они не переставали заниматься поисками. В этот раз Чиньвэнь вернулась в Китай, ещё и оформила в Ханчжоу удостоверение личности, водительское удостоверение, банковскую карту и сим-карту. Фирма «Прилёт» сразу об этом узнала и отправила своих хорошо обычных сотрудников охотиться на Чиньвэнь. Конечной целью было выведать у Чиньвэнь местонахождение Гу Юньси, потому что обе женщины являлись близкими подругами. Даже можно было за счёт Чиньвэнь вынудить Гу Юньси показаться. Двое пойманных сотрудников «Прилёта» были очень способны. Они быстро установили место пребывания Чиньвэнь, вдобавок разработали соответствующий план и решили напасть прямо в микрорайоне Цзиньюань. В результате они вынудили Цзуи показаться. «Консультант Зо...» Закончив допрос, Цзэн Тао вежливо спросил: «Как поступить дальше?» «Придерживайтесь стандартной процедуры». А Цзуи встал, сказав: «Плохие люди должны понести наказание, хорошие нет». Разобраться с этими букашками лучше было доверить экстрабюро, незачем было марать собственные руки. Цзэн Тао с благоговением промолвил: «Я вас понял». Покинув экстрабюро, Цзуи уже приготовился поехать домой, как ему позвонил Гу Шаоян. Гу Шаоян недавно сошёл с самолёта, он прилетел из столицы и хотел сообщить Цзуи кое-какие сведения о Гу Юньси. «Вот так, кстати». Спустя полчаса оба человека встретились в чайном ресторане на верхнем этаже отеля «Шератон». Цзуи перешёл прямо к делу. «Что ты узнал?» Гу Шаоян, сделав глоток чая, с неловкой улыбкой произнёс: «В двух словах не расскажешь». После прошлой встречи с Цзуи, Гу Шаоян вернулся в столицу и немедленно приступил к расследованию. Он прибег ко всевозможным связям, задействовал множество людей, поэтому разнюхал немало информации. Гу Шаоян тоже только сейчас узнал, что с его далекой родственницей, оказывается, много всего произошло. 6 лет назад Гу Юньси посетила торжественный банкет в честь юбилея хозяйки клана Гу. Гу Юньси относилась к боковой линии родства клана Гу и занимала в этой семье ничтожное положение, но хозяйка клана Гу питала к ней немалую симпатию и планировала подобрать для нее в столице хорошего мужа. Кто бы мог подумать, что одному из прямых потомков клана Фань на этом банкете приглянется Гу Юньси. Клан Фань являлся главным кланом Китая. Кроме того, этот потомок был самой выдающейся личностью среди молодого поколения клана Фань. Члены клана Гу полагали, что Гу Юньси – баловень судьбы. Родители Гу Юньси положительно восприняли новость и даже поторапливали со свадьбой. Потому что если Гу Юньси выйдет замуж за потомка клана Фань, тогда статус ее родителей в клане Гу непременно заметно повысится, а значит, из этого можно будет извлечь огромную выгоду. Однако никто и подумать не мог, что сама Гу Юньси не испытывает никакой симпатии к этому потомку клана Фань. Она решительно отказалась от его ухаживаний, затем поссорилась с родными и без вести пропала. С тех пор о ней не было никаких вестей. Хозяйка клана Гу пришла в такое негодование, что чуть не попала в больницу, а тот потомок клана Фань чувствовал, что ему нанесли оскорбление. Он без стеснения заявлял, что не пойдет на мировую. В итоге родители Гу Юньси испугались, что их впутают в это дело, и как можно скорее переехали за границу. Поговаривают, что Гу Юньси публично дала ему пощечину. Гу Шаоян сказал. «Я раньше не знал об этом. Должно быть, родственники и клан Фань все замяли». Говоря это, он украдкой посмотрел на Цзуи. Он знал, что Цзуи учился с Гу Юньси, но не знал об их настоящих отношениях. Когда 10 лет назад Гу Шаоян на вечеринке в честь дня рождения Гу Юньси встретил Цзуи, последний публично не заявлял о том, что состоит в романтических отношениях с Гу Юньси. Но это нисколько не мешало Гу Шаояну сейчас строить различные теории. А Цзуи, изменившись в лице, спросил. «Как зовут того члена клана Фань?» «Его зовут Фань Юньлон», —